Глава 16. В Зингард. Впереди показалась река. Она была гораздо шире той, которую я пересекал в прошлый раз. Дорога выходила на деревянный мост. Ну, хоть первый приятный момент за сегодня. Удовлетворенно прокомментировал я появление возможности искупаться. Алона только молча на меня посмотрела, но ничего не сказала. Я свернул с дороги, проехав немного вниз по течению, и остановился возле густых кустов на берегу. Легко спрыгнув с козел, пошел отвязывать лошадей. Путаясь в ремнях, завязанных утром кое-как, я услышал голос гномки. «Алекс!» «Да?» Я повернул голову. «Теперь ты меня бросишь?» Обреченно спросила Алона, все еще сидящая на козлах. Я оставил развязывание лошадей и подошел к ней. Затем двумя руками подхватил принцессу, снял ее с лавки и поставил перед собой. «Все-таки она еще совсем ребенок», — подумалось мне. «И как такую можно бросить на произвол судьбы?» Глядя ей в глаза, я произнес. «Я уже говорил, что я сволочь и подонок, который может совершить любую подлость». Гномка кивнула. «Так вот, эту подлость я совершать не буду, понятно? Я довезу тебя до столицы, как и собирался, приложив по пути все силы, чтобы ты осталась целой и невредимой. Клянусь своей кровью». Как и в прошлый раз, клятва слетела с языка легко, вызвав у меня только легкое недоумение. И как могли здешние жители поколениями верить в то, что такие клятвы не могут быть нарушены? Гномка счастливо улыбнулась и обхватила мою шею, спрятав лицо у меня на груди. Я машинально обнял ее и погладил по голове, потеребив хвостик черных волос. «Я все-таки не такое чудовище, каким ты меня считаешь», — тихо прошептал я ей. «Ага, конечно». «Ведь я в 100 раз хуже, но тебе, дорогая, знать об этом не нужно. Так что если я еще буду по дороге возмущаться и проклинать судьбу, то ты не обращай на это внимания. Просто у меня своих проблем выше крыши, потому я немного нервничаю». Гномка отцепилась от меня и хитровато посмотрела. «Интересно, какие же это у тебя проблемы?» «Да так, ерунда. В принципе, ничего особенного. Просто один народ объявил меня своим врагом и с периодичностью в несколько дней посылает убийц за моей головой. Первый раз был один, потом двое, потом почти 30. Вот теперь и гадаю, сколько пришлют на этот раз», — сказал я удивленной гномке и пошел дальше развязывать лошадей. Распутав, наконец, эти узлы, я отправил конячек пастись, а сам принялся раздеваться. Обернувшись, застал Алону в той же позе. Даже удивление на лице осталось. «Чего стоишь столбом?» Обратился я к ней. «Ты купаться не собираешься?» Гномка помотала головой. «Ну, как знаешь, а я вот окунусь». Быстро скинув с себя одежду, я разбежался и плюхнулся в речку. Она оказалась довольно глубокой, посередине где-то мне по шею. И я с удовольствием понырял, поплескался, смывая с себя грязь, а потом просто немного полежал, расслабившись и раскинув руки в стороны. Окунувшись несколько раз напоследок, я вылез на берег и принялся отряхиваться и выливать воду из ушей. Собакой я не был, поэтому отряхивание мало что дало. Подойдя к карете, я кинул взгляд на совершенно пунцовую Алону, сидящую рядом на травке, и достал свою сумку с сухой одеждой. Одевшись, внимательно посмотрел на гномку, которая и не думала менять цвет. «Ты что, голых мужиков никогда не видела?» – поинтересовался я. «Нет». А я-то наивный думал, что сильнее покраснеть просто нельзя. «Ребенок? Какой же ребенок? А ведь уже почти 18, эх!» – махнул я рукой. «Конечно, для меня это было дико, ведь наши дети, уже начиная с 13-14 лет, знают все касательно птичек и пчелок. А когда в 16 к ним подходят отцы и начинают лепетать что-то об отношениях между полами, те в ответ выдают им: «Батя, не грузи, я давно знаю все позы Камасутры, а некоторые уже применял на практике. Может, это мне что-нибудь тебе рассказать?» А тут прямо святая наивность, а еще принцесса. «Ты и про секс ничего не знаешь?» — спросил я немного побелевшую гномку. «Про что?» «Про то, чем занимаются молодые мужчины и женщины, когда никто не видит. Или когда видят все, но это уже дело их вкуса». «Я знаю про любовь». Смущенно выдавила это опять налившаяся соком вишня. «Ты не путай любовь и секс. Это две абсолютно разные вещи. Ну, хоть про это она знает. Значит, не совсем безнадежно». Хотя мог бы и не спрашивать, подумал я, вспомнив, как вчера вечером принцесса с ужасом на меня глядела, услышав, что я собираюсь с ней спать. Подобрав все свои шмотки, я пошел к речке их стирать. Пятна крови отмывались плохо. В конце концов, я просто плюнул на это дело и решил выбросить рубашку. Жилетку я все же оставил, так как она хорошо подходила мне по размеру и была удобной тем, что в ней можно было хранить кошелек и фляжку. Она была немного темнее, поэтому пятна крови на ней не сильно выделялись. Выстирав все белье и отжав по суше, я не стал развешивать его на кустах, чтобы не терять времени. «В дороге посушу», — подумал я и вернулся к Алоне. Она уже немного отошла и с любопытством глядела, как я расстилаю белье на крыше кареты. Ветра большого нет, так что не улетит, а солнышко его быстро подсушит. «А я думала, что люди не любят мыться», — удивила меня принцесса. «Люди тоже разные бывают», — ответил я. «Вот я совсем недавно встретил полсотни человек, которые совсем никогда не мылись. Это, скажу я тебе, зрелище жуткое и весьма неароматное. А сам я грязным быть не люблю, поэтому моюсь при любой возможности. Когда жил дома, вообще старался каждый день, а в дороге как получится. Все, залезай, поедем дальше». Я привел лошадей, жевавших траву неподалеку, впряг их в карету. На этот раз вышло лучше, хотя делал я все так же, наобум. И кто бы умный меня этому научил? Запрыгнув на козлы, я развернул карету, сделав большой круг почета, и переехал через мост, угрожающе заскрипевший под колесами. Алона все это время меня из-под тишка оглядывала. «Что?» — не выдержал я. «Алекс, ты меня извини», — начала она. «Теперь за что?» «Когда я тебя встретила, я тогда сказала, что ты не красавец. В общем, извини меня, я была не совсем права. У тебя довольно красивое тело, но...» «Но рожи не вышел, понимаю», — закончил я. «Нет, я хотела сказать, что очень худой». «Ну, хоть на этом спасибо. Просто дорога быстро убирает лишний жир. Тебе еще это предстоит узнать», — обнадежил ее я. «Но нам ведь осталось ехать совсем немного, а дальше пойдут города. В каждом есть постоялые дворы, трактиры, где можно снять комнату. Алона, а ты не думала, что первым делом все, кто будут искать нас, осмотрят именно те места, про которые ты сказала?» Принцесса погрустнела. «Кстати, совсем забыл. Нужно разработать нашу стратегию», — сказал я. «Стратегию?» — переспросила Алона. «Как на войне?» «Да, именно. Мы ведь с тобой сейчас воюем против Каштарха, так что теперь победа или смерть. Третий вариант исключен, потому что бежать с поля боя — это только получить небольшую отсрочку. Мы можем вернуться обратно», — предложила принцесса. «Отступать не будем. В Гномьих горах Каштарх будет на своем поле, а дома, как известно, и стены помогают. Так что пока мы с тобой находимся в Мардинане, имеем шанс оторваться от преследователей. Благо, размеры королевства этому способствуют». Я немного подумал и продолжил размышлять вслух. «Теперь охота пойдет гораздо интенсивнее, значит, с группой путешествовать нам никак нельзя. Одиночек найти сложнее. Поэтому тебе нужно будет отказаться от сопровождения, которое гномы попытаются тебе навязать. Кроме того, что они будут нам обузой, среди них могут оказаться предатели, работающие на Каштарха. Поэтому, как только приедем в Зингард, мы быстро продаем мое оружие, меняем карету на двух лошадей, переодеваем тебя в мальчишку». Тут я посмотрел на принцессу и вздохнул. «Нет, эта идея не прокатит, а жаль». «Почему?» — спросила Алона. «Попа у тебя большая», — честно ответил я. «Поэтому даже если тебя нарядить в мужскую одежду, любой дурак сразу догадается про маскарад». Принцесса опять стала краснеть. А я смотрел на нее и думал, что же я упустил из виду. Вероятно, в городе мне нужно будет сходить на рынок, закупить все необходимое для путешествия. А то, стыдно сказать, даже соли нет. Значит, придется оставить принцессу у тамошних гномов. А если вдруг предатель окажется поблизости? И пока меня не будет, кинется докладывать кому надо. А потом свистнет Алону прямо у меня из-под носа. Гнилой расклад. Придется всюду таскать ее с собой. На рынок, например, она пойдет охотно. Какая же девушка откажется походить по магазинам? А потом? А потом мы как можно быстрее свалим из города, так что не о чем тут думать. Я продолжил инструктировать принцессу, говоря ей, как себя вести с городскими гномами. «Запомни, ты ехала в столицу с двумя сопровождающими. Затем на вас напали местные разбойники, после чего твои воины героически погибли, а у разбойников случился я. Этой легенды придерживайся, если тебя спросят. И про второй случай не рассказывай. Ведь если вторая группа выехала так быстро, значит или сам Каштарх, или его очень доверенное лицо находится в Зенгарде. Конечно, мы сильно рискуем, заезжая туда, ведь нас там могут уже встречать. Но этот риск оправдан. В городе, да еще и днем, они нападать большим количеством не посмеют. Ведь городская стража там имеется. Дождавшись кивка Алоны, я продолжил. Нам нужно быстро обратить металл в деньги, купить все, что нужно, и уехать из города, пока не наступила ночь. Ночью нас легче всего взять сонными в городе, чем на открытой местности. Поэтому к тому времени мы должны быть уже далеко от Зенгарда. А может быть, все-таки заночуем, как нормальные гномы? Люди? Демоны? Алекс, как же с тобой сложно? Я только хихикнул, но твердо сказал. Ночевать мы там не останемся, это не обсуждается. Кроме того, попробуй при случае достать у гномов карту Мардинана, желательно подробную. Нам она может очень облегчить жизнь. Хорошо. Так за разговором мы выехали на пригорок, а за ним был Зенгард. Городок стоял в низине, с трех сторон его защищали крепкие каменные стены, а с четвертой — широкая река. Он напоминал наши средневековые города своими двух- и трехэтажными каменными угловатыми зданиями, крытыми черепицей. Улицы были мощеными и довольно широкими, чтобы две кареты могли спокойно разъехаться. Мы спустились с пригорка и подъехали к городским воротам. Там была очередь из повозок, телег и карет. Она медленно продвигалась вперед, очень напоминая этим ситуацию на пограничном таможенном пункте. Мы пристроились в конце и начали развлекаться, болтая на русском. Я вспомнил пару смешных анекдотов, понятных в любом мире, и вскоре Алона заливистым смехом оглашала ближайшие окрестности. Наконец мы подползли к самым воротам. Возле них стоял наряд стражи в доспехах, состоящий из трех человек, и проверял все повозки на предмет контрабанды. Интересно, подумал я, что здесь считают контрабандой? Неужели наркотики? Оружие-то, судя по всему, можно спокойно провозить. Или есть еще какие-то заморочки? Любопытство мое удовлетворил один из стражников, когда мы въехали в проем ворот. «Запрещенные вещи имеются?» — спросил он. «А что к ним относится?» — уточнил я. «Пальцы черного лотуса, синий дурман, красная смерть и магические артефакты, запрещенные Святой Церковью», — скучным голосом перечислил он. «А также фиолетовый сон, зеленый бред и желтая шиза», — дополнил я мысленно перечень цветастых запретов. «У тебя такое с собой есть?» — спросил я гномку. Она в ответ только помотала головой. «Ничего запрещенного не имеем», — отрапортовал я стражнику. «Тогда с каждого за въезд по 3 медика и еще 0,5 серебрушки за карету с лошадьми». Я не стал спорить и протянул воину серебрушку. Тот взял ее и спросил. «В карете кто-нибудь есть?» «Есть, конечно», — ответил я невозмутимо, думая, что буду делать, если он заглянет внутрь. «Сколько?» «Друг, возьми эти деньги, а сдачу оставь себе. Мы спешим сильно». Стражник повеселел. «Спасибо, ваша милость. Можете проезжать». Мы въехали в Зенгард. Первое, что я осознал, было то, что мощеная камнем дорога — это, конечно, красиво, эстетично, но ехать по ней не сильно приятно, так как тряска на порядок увеличивается, так что даже амортизаторы нашей кареты не справлялись со своими обязанностями. Гномке, похоже, тряска не очень мешала. Она вертела головой во все стороны, рассматривая дома и улицы, по которым мы проезжали. Поняв, что помощи от нее не дождешься, я остановил прохожего, попавшегося на глаза, и спросил. «Любезный, вы не подскажете, как проехать на улицу Кузнецов?» Тот удивленно на меня посмотрел и ответил. «Сверните после 2-го перекрестка направо, это и будет ваша улица». Я поблагодарил его и поехал дальше, но вскоре понял, что мог бы и не спрашивать. На угловом доме висела деревянная табличка с изображением молота и наковальни. Тут и тупой бы не смог ошибиться. Проехав немного по этой улице, я увидел, что дома становятся мельче, а промежутки между ними шире. В конце улицы виднелся огромный длинный сарай с трубами, из которых валил дым. Оттуда доносились удары металла о металл. Кузница, понял я. Туда мы и направились. Остановив лошадей, я приказал Алоне не отходить от кареты, а сам пошел на разведку. Зайдя в этот сарай, я был просто оглушен, столько грохота там было. Сразу четверо дюжих молодых парней били по наковальням, на которых лежали некие заготовки, придерживаемые невысокими мужиками с густыми бородами, в которых я узнал гномов. Еще парочка бородачей сновали по кузнице туда-сюда. Остановив одного, пробегающего мимо меня, я прокричал ему в ухо. «Где ваш главный?» «Мастер Калнаш на заднем дворе!» Я вышел на свежий воздух и принялся искать этот задний двор. Обойдя сарай, увидел искомое. Небольшой огороженный участок, где два гнома чем-то занимались. По первому впечатлению пробовали на прочность доспехи. Одев металл на колоду, они принялись расстреливать его из лука и арбалета. Стрелы отлетали от доспехов, оставляя небольшие вмятины. «Краш-тест», — подумал я. Вот так в древности проверяли боевую экипировку. Это вам не на обезьянах опыты проводить. Пока я рассматривал гномов, они взялись за клинки, кучи сваленные неподалеку, и отправились продолжать испытания. Поняв, что это дело может продолжиться долго, я решил привлечь к себе внимание. «Здравствуйте, почтенные!» Гномы синхронно обернулись и уставились на меня. «Простите, что отрываю вас от дела, но мне нужен мастер Калнаш». «Я Калнаш», — сказал тот гном, у которого борода была пышнее и гуще. «Чем могу быть вам полезен?» Он швырнул меч в кучу и подошел ко мне. «Я хотел бы обратиться к вам по очень личному вопросу. Лучше всего будет, если вы пойдете со мной. Тут совсем недалеко». Гном хмуро на меня посмотрел. «Я бы не просил, если бы это не было таким важным для вас», — с нажимом добавил я. «Что может быть таким важным, ради чего меня можно отрывать от дела?» — удивился гном. «Пойдемте со мной, и сами все увидите». Отрезал я и развернулся. Пройдя немного, я услышал, как он меня догоняет. «Хорошо, я пойду с вами, но если это окажется глупой шуткой...» — угрожающе начал гном. «Не беспокойтесь, я весьма серьезен», — холодно ответил я. Мы обошли сарай и приблизились к карете. Алона стояла рядом и поправляла прическу, смотрясь в зеркальце. Подойдя к ней, я почувствовал, что остался один. Гном затормозил на подходе и недоуменно уставился на нас. «Принцесса?» — спросил он. Алона резко преобразилась. И куда делась та взбалмошная девчонка, которая уже целый день путешествовала со мной? Рядом стояла истинная леди, гордо вскинув голову с надменностью во взгляде. Она даже стала казаться выше ростом. Гном оторопело смотрел на нее, а потом склонился в почтительном поклоне. «Приветствую вас, ваше величество, в нашей скромной обители. И я вас приветствую, мастер Калнаш. Вижу, вы все в такой же прекрасной форме, как и 2 года назад», — ответила любезностью принцесса. Гном распрямился. «Что привело вас к нам, ваше высочество?» «Сущие пустяки, мастер». «У меня нахваталась зараза». «В дороге со мной приключилась беда. На меня напали разбойники, поэтому сейчас мне необходима небольшая помощь от вас. Все, что пожелаете», — вновь склонился в поклоне мастер. «Я бы хотела, чтобы ваши люди достали из кареты тела моих защитников, павших в неравном бою с разбойниками, и похоронили, как велят заветы древних. Также нужно послать весть в горы о произошедшем. А еще вот этот юноша хочет поскорее продать оружие». «Ого, какой слог! Прямо королева!» «Так распоряжается, что и мне захотелось что-нибудь исполнить, чтобы заслужить ее благодарность». «Зря я ее упрекал. Какое-никакое образование ей все же дали». «Сейчас, ваше высочество, я обо всем распоряжусь», — заверил мастер и кинулся в кузницу. «Молодец, принцесса», — похвалил я Алону. «Умеешь произвести впечатление». Гномка смущенно улыбнулась и самую чуточку покраснела. Тем временем из кузницы стали выбегать гномы. Еще издали, почтительно кланяясь, они подбежали к нашей карете и стали вытаскивать из нее тела мертвых попутчиков Алоны. Принцесса смотрела на это с поистине королевской невозмутимостью. И только близко стоящему мне было видно, как крепко она сжала зубы. Я легонько коснулся ее руки, и когда она обернулась ко мне, тихо прошептал на русском. «Ты не виновата». Алона только молча кивнула и вновь начала смотреть, как мертвых гномов уносят сородичи. Мастер, отдав последние указания, решил напомнить о себе. «О каком оружии шла речь, ваше высочество?» — обратился он к Алоне. «О том, что лежит в карете большой железной кучей. Я взял дело в свои руки. Мне необходимо как можно быстрее его продать. Вы смогли бы купить все это?» «Давайте вначале посмотрим, что у вас там», — уклончиво ответил он. Я забрался в карету и принялся выкидывать из нее прямо под ноги Калнашу весь железный хлам, что накопился у меня за все время пути. Груда железа на земле все росла, как и удивление мастера. Когда я выбросил из кареты последние несколько ножей и спустился со своими сумками в руках, он спросил: «Вы что, ограбили королевский арсенал?» «Не совсем», — ответил я. «Посмотрите, пожалуйста, на это и скажите, сколько вы готовы заплатить». Мастер начал копаться в куче, пробуя лезвия, откладывая особенно понравившиеся экземпляры. Наконец, я, не выдержав, кивнул Алоне. Та сразу меня поняла и тоном железной леди произнесла: «Мастер, мы очень спешим, нельзя ли ускорить оценку?» Калнаш кинул в кучу клинок, что держал в руках, и сказал: «За весь этот хлам я дам вам 200 золотых». Я уже собирался раскрыть рот, чтобы согласиться, но меня опередила гномка. «Мастер Калнаш, вы чрезвычайно низко оценили весь этот товар. Кроме того, вы опозорили всех гномов, назвав их работу хламом, ведь в этой куче железа я вижу 4 клинка подгорных мастеров, причем в довольно приличном состоянии. Может быть, вы попробуете оценить все это еще раз?» Холодно произнесла Алона, давая понять, что если гном еще раз ошибется, неприятностей ему не избежать. Мастер немного изменился в лице и рискнул на гномьем обратиться к принцессе. «Ваше высочество, а почему вы так покровительствуете этому человеку? Ведь ему и 200 золотых покажутся несметным богатством». Алона также на гномьем холодно процедила в ответ: «Потому что мне горько и обидно наблюдать, как мои сородичи обманывают моего друга». Мастер изумленно на меня посмотрел, а потом вернулся к куче. На этот раз он внимательно пересчитал все клинки, осмотрел несколько из них, выискивая клейма, а затем огласил вердикт. 450 золотых за все. Алона начала было раскрывать рот, видимо, и теперь недовольная ценой. Но на этот раз я опередил ее и протянул Калнашу руку. «Согласен». Мастер пожал ее с лукавой смешинкой в глазах. «Похоже, что сотню-другую я все же на этом потерял. Но у меня были еще сюрпризы для него. Мастер, взгляните на мой кинжал». Я вытянул из ножен клинок и протянул рукоятью вперед. Калнаш осторожно взял его, посмотрел на лезвие. «Эльфийский!» — удивленно вырвалось у него. «Оцените его, пожалуйста», — попросил я. Калнаш немного повертел его в руках, попробовал заточку, потом поднес глазам и внимательно рассмотрел безукоризненно отполированное лезвие. «За этот клинок!» — он со вздохом протянул кинжал обратно. «Вам повсюду дадут 100 или чуть больше золотых. А сколько дадите лично вы?» — не унимался я. «И я его могу с радостью купить за 100 золотых». «Но вы собираетесь продавать такую редкость?» — недоуменно спросил гном. «Я собираюсь продать 30 таких клинков», — невозмутимо ответил я, глядя, как у гнома выкатываются глаза и открывается рот. Скосив глаза, я увидел, что и принцесса смотрит на меня с таким же выражением на лице. «А ну не позорься», — сказал я на русском и услышал, как щелкнули зубы Алоны. Следом и мастер пришел в себя. «Откуда?» — начал было он. «Из имперской сокровищницы», — ответил я. Челюсть мастера опять плавно переместилась вниз. Мне это немного польстило, но я решил взять быка за рога. «Вам разве не все равно, откуда эти клинки? Поверьте, никто их искать не будет, как и не будут приставать к вам с сообщением, что они ворованные. Мне лишь нужно их продать. Возьмете?» «Конечно, возьму». На лице у мастера проступило явное чувство жажды наживы. «Правда, все деньги сразу вам дать не смогу. Нужно будет занять у родственников и друзей. Вы ведь можете подождать?» Мастер умоляюще сложил руки на груди. Видимо, упускать клинки ему было смерти подобно. Я сказал: «Мы с принцессой отправимся на здешний торг за мелкими покупками. Пробудем там часа полтора. Если за это время вы не соберете требуемую сумму, я продам клинки в другом городе». «Не волнуйтесь, все будет готово к вашему отъезду», — затараторил гном. «Кроме того», — подхватил я тон принцессы, — «ее высочество принцесса Алона забыла сообщить, что собирается оставить карету у вас, а взамен взять двух хороших лошадей для верховой езды. Это можно устроить?» Мастер думал недолго. «Я договорюсь со своим знакомым лошадником. Он приведет двух породистых скакунов». «Нет, вы не поняли. Нам не нужны породистые и дорогие скакуны. Мы хотим взять двух обычных смирных лошадок, разумеется, с добротными седлами. Причем не дорогими, а именно добротными, то есть без золотой вышивки, но чтобы сидеть было удобно, ясно?» Мастер кивнул. «Все сделаю для ее высочества». Он опять поклонился Алоне и выжидательно уставился на меня. Я в ответ смотрел на него. «Ну, соображай же!» На лице мастера промелькнуло удивление, озабоченность, а потом он додумался-таки. «Прошу вас быть моими гостями и отобедать у меня!» Я кивнул Алоне, теперь ее выход. Принцесса не подвела. «Благодарим вас, мастер, и с удовольствием принимаем ваше приглашение», —